«Нет», — сказал герцог, — «я не могу простить вас. Я забочусь не о себе, Бог тому свидетель, а о несчастном отце, недостойным образом обманутым и требующим, чтобы ему отдали дочь его. Я забочусь о бедной женщине, которую вы насильно заставили выйти за себя. Вы знаете, граф, что первая обязанность государя — правосудие». «Ваше высочество». «Правосудие — первая обязанность государя». «Мне кажется, что и признательность также первая обязанность короля». «Что вы говорите?» «Я говорю, что король никогда не должен забывать, кому обязан престолом. Я возвел вас на престол, государь». «Монсоро!» — вскричал герцог с большим ужасом. «Монсоро!» — повторил он тихим и дрожащим голосом. «Следовательно, вы так же изменяете королю, как изменили принцу?» «Я служу тому, кто покровительствует мне», — продолжал Монсоро, все более и более повышая голос. «Несчастный!» — и герцог еще раз взглянул на портрет Бюсси. «Не могу», — продолжал он слабым голосом. «Монсоро, вы благородный дворянин, следовательно, должны понять, что я не могу одобрить вашего поведения». «Отчего же нет, ваше высочество?» «От того, что это поступок, недостойный ни вас, ни меня. Откажитесь от этой женщины, любезный граф. Принесите мне еще эту жертву. Окажите мне эту услугу и требуйте, чего хотите». «Итак, вы еще любите Диану де Меридор, ваше высочество?» — спросил Монсоро, побледнев от ревности. «Нет! Нет! Клянусь, что нет!» «Так о чем же вы заботитесь? Она моя жена, я дворянин. Чего ж вам более?» «Но она вас не любит». «Что за беда?» «Откажитесь от нее, умоляю вас, Монсоро». «Не могу». «В таком случае», — проговорил герцог в величайшем отчаянии, — «я, вы...» «Подумайте, государь. При последнем слове холодный пот выступил на лбу герцога. «Вы донесете на меня?» «Донесу. Если новый государь, которого мы избрали, оскорбит меня, лишит меня чести и счастья, я буду искать защиты и покровительства у прежнего». «Это низко!» «Правда. Но влюбленный готов и на низость». «Это подло!» «Правда. Влюбленный готов и на подлость». «Герцог хотел броситься на Монсоро!» Но тот остановил его одним взглядом, одной улыбкой. «Вы ничего не выиграете, если и убьете меня, ваше высочество», — сказал он. «Есть тайны, которые всплывают, точно утопленники. Останьтесь лучше милостивым королем, если хотите, чтобы я остался верноподданным». Герцог ломал себе пальцы, царапал их ногтями. Неужели вы не хотите оказать столь маловажные услуги человеку, душевно вам преданному? Франсуа встал. «Что вам надобно?» — спросил он. «Соблаговолите, государь». «Несчастный! Неужели ты хочешь, чтобы я просил тебя о пощаде?» «О, ваше высочество!» — и Монсоро низко поклонился. «Говорите же!» — проговорил Франсуа. «Прощаете ли вы мне?» «Прощаю». «Вы помирите меня с бароном Домеридор?» «Помирю». «Вы подпишете мой свадебный контракт?» «Подпишу», — отвечал герцог задыхающимся голосом. «И удостоите жену мою улыбкой в тот день, когда она явится перед королевой, которой я намерен ее представить». «Хорошо. Все ли теперь?» «Решительно все, ваше величество». «Идите же! Я дал вам слово». «А вы?» — сказал Монсоро герцогу на ухо. — Вы останетесь на престоле, на который я возвел вас. Прощайте, государь. В этот раз последнее слово было произнесено так тихо, что оно польстило слуху герцога. «Теперь, — подумал Монсоро, уходя, — мне остается только узнать, кто уведомил обо всем герцога».